11. От великих вещей остаются слова языка, свобода в очертаниях деревьев, цепкие цифры года, также тело в виду океана в бумажной шляпе. Как хорошее зеркало, тело стоит во тьме, на его лице, у него в уме ничего, кроме ряби, состоя из любви, грязных снов, страха, смерти, праха, осязая хрупкость кости, уязвимость паха, тело служит в виду океана цедящей семя, крайней плотью пространства, слезой скулу серебря, человек есть конец самого себя и вдается во время. Восточный конец империи погружается в ночь по горло. Пара раковин внемлет улиткам его глагола, то есть слышит свой собственный голос. Это развивает связки, но гасит взгляд, ибо в чистом времени нет преград, порождающих эхо. Духота. Только если, вздохнувши, лечь на спину, можно направить сухую речь вверх, в направлении исконно немых губерний. Только мысль о себе и о большой стране вас бросает в ночи от стены к стене на манер колыбельный. Спи спокойно поэтому. Спи. В этом смысле спи. Спи, как спят только те, кто сделал свое пипи. Страны путают карты, привыкнув к чужим широтам. И не спрашивай, если скрипнет дверь, кто там, и никогда не верь отвечающим, кто там.